Следующий номер нашей программы опять задерживается. И опять по вине автора. Торопясь как можно скорее начать представление, я забыл включить в состав участников парада и тигренка, и еще одно живое существо. С тигренком, зовут его Чип, вы уже познакомились. А теперь знакомьтесь с живым существом по имени Хлоп-Хлоп. Это мартышка. Но так как Хлоп-Хлоп хоть и мартышка, но он, а не она, буду называть его мартышем. Ну и хитрый же он. Сотворит что-нибудь не очень хорошее. Заберется куда-нибудь наверх. Откуда его не достать? Сидит там и сам себе аплодирует. В ладоши хлопает. Один раз украл в оркестре флейту, забрался под купол цирка и давай дудеть изо всех сил. Подудит, подудит, флейту под мышку и сам себе аплодирует. Проказник он просто невозможный. Львы Эдуарда Ивановича его даже побаиваются. Никто не умеет их так злить, как хитрый мартыш. Насобирает он камешков, сядет напротив клеток и давай самому старшему льву, Цезарю, в морду их бросать. Цезарь лапой ему грозит, рычит на весь цирк, а Хлоп-Хлоп камешки бросает, ехидно попискивает и сам себе аплодирует. Очень доволен. Каждый камешек попадает точно в цель, прямо в нос льву. Ему не больно, только обидно. А раз старший лев рычит и беснуется, то вслед за ним начинают рычать и бесноваться все львы и львицы. За ними все звери в цирке, даже ослы ревут. Пронзительно кричат попугаи, трубит слон. Лошади тревожно ржут. И кто бы мог подумать, что этот несусветный переполох происходит по вине маленького мартыша. А он сидит себе, как ни в чем не бывало. Цезарь с товарищами клетки готовы разнести. Обидно. Хорошо, если поблизости оказывался Эдуард Иванович. Он-то хорошо знал, чьих это лап дело, и быстро успокаивал своих львов и львиц. А вслед за ними успокаивались постепенно все звери и птицы. Но если Эдуарда Ивановича поблизости не оказывалось, то случалось, что за виновника переполоха принимали бедного льва, и тогда ему доставалось. Хлоп-хлоп с невинным видом сидел в сторонке, восторженно попискивал и сам себе аплодировал. Зато когда он не проказничает, чудо что за мартыш! Добрый, ласковый, понятливый. Заберется на плечо к хозяину и гладит его седые волосы. Но потом вдруг спрыгнет с плеча на стол и давай в Эдуарда Ивановича книгами бросаться. Хлоп-хлоп думает, что это очень веселая игра, и искренне обижается, когда хозяин его отшлепает. Когда же обижают самого мартыша, то слезам его нет конца. Плачет он так долго, что становится мокрым, будто погулял под проливным дождем. И чем больше его утешают, тем дольше и громче он плачет. Если другие плачут, хлоп-хлоп хохочет. Вот он какой несознательный.